Часть вторая. Глава 13. Странная война. Вудхаус верен себе. 16 октября 1939 года Польша уже пала, очередь за Данией, Норвегией, Голландией, Бельгией, а там и Францией. Он с присущей ему безмятежностью пишет в Америку своему другу, известному юмористу, постоянному, как Бенчли и Паркер, автору «Нью-Йоркера» Фрэнку Салливану. «У нас здесь все тихо и мирно. Когда все это началось, я как раз собирался в Америку, но теперь, боюсь, придется подождать, пока не кончится». Кончится, увы, не скоро. Поначалу же все и вправду было очень тихо и мирно. Война была, и войны не было. Французы ее так и прозвали — «Drôle de guerre» — «Странная война». Странно еще и потому, что жизнь в Летуке сделалась, если и не лучше, перебои самым необходимым ощущались, то уж точно веселее. К радости Этель в Лоувуде собралось целое общество, да еще молодое. Неподалеку от Летуке стояли французские части, и на вилле в свободной комнате были расквартированы два французских врача. Вудхаус шутил, что Франция ему многим обязана, ведь он устроил ночлежку для французских офицеров. Французов общительной писательской жене было, как видно, мало, и Этель в компании Жаклин, дочерью местного гольфиста Артура Гранта, ездила в предместье соседнего Пари-пляжа пригласить на ужин британских офицеров из 2-го батальона Манчестерского стрелкового полка, а также молодых пилотов из 85-й эскадрильи ВВС. И те, и другие не смели отказать жене знаменитого писателя, к тому же Жаклин была прихорошенькой. Ужинали, болтали, пили чай, коктейли, даже устроили танцы. Из решетчатых окон в уютной гостиной видны были сад и дюны, вспоминала много позже, в апреле 2001 года, Жаклин. Граммофон играл «Моим сердцем завладел папаша», мы сворачивали ковер и танцевали. Папаша, лысый, в приспущенных очках, смахивающий на бухгалтера, в веселье, как правило, участия не принимал. Мог иногда заглянуть в комнату и с улыбкой поинтересоваться. «Ну как вам? Весело?» Однако на предложение молодых людей и жены к ним присоединиться отвечал отказом и вскоре исчезал за дверью своего маленького кабинета. Вудхаус и здесь, воюющий Франции, не обращая особого внимания на слухи о приближении немцев, мало ли что говорят, работал в поте лица. Большей частью первой половину дня завтрака до обеда, предварительно выгуляв в дюнах любимых собак, своих и соседских. Распорядка дня, как везде и всегда, придерживался неукоснительно. Дело действительно было по горло. В апреле Герберт Дженкинс планировал выпустить сборник рассказов Вудхауза о клубе «Трутни» под названием «Яйца, бобы и сдоба». Юмор ценится всегда, а во время войны, когда настроение не ахти особенно, в Saturday Evening Post печатался, как обычно, с продолжением роман «Раз и готово». «Лайф» заказал Вудхаузу статью о его отношении к войне в Европе, на что рассчитывала редакция популярного иллюстрированного еженедельника, трудно сказать. Никакого отношения у Вудхауза к войне не было, а если и было, то ограничивалось, скорее всего, одной фразой «Пусть себе воюет, лишь бы не мешали писать». А еще писатель трудится над очередным джипсовским романом «Радость поутру». Получается, как видно, неплохо. За дверью кабинета часто раздается авторский смех. Трудится и донимает Таунэнда всевозможными вопросами. О том, например, может ли стесненный в средствах молодой лорд стать деревенским полицейским. Деревенским, не лондонским. И вдобавок просматривает за известным уже нам попугаем Коко, истинным патриотом, выучившимся петь «Боже, храни короля», и бездомной кошкой. Она недавно принесла котят, и писатель боится, как бы китайский мопс до них не добрался. До войны ли ему? Кроме всего прочего, Вудхаус с женой давно уже лелеяли далеко идущие, в самом прямом смысле слова, планы — сесть на пароход в Генуе и уплыть в Америку, подальше от военного лихолетия. План этот был, может, и неплох, но дальше разговоров дело не пошло, а в начале лета генуэзский порт закрыли. Италия, имевшая виды на Лазурный берег, объявила тогда уже поверженной Франции войну. Да и Летуке к этому времени был уже у немцев в глубоком тылу. Военные, выпивавшие и танцевавшие в Летуке, запомнили Вудхауза вежливым, любезным, ласково улыбающимся, при этом погруженным в себя, отвлеченным, непроницаемым. «Однажды я пил чай с Вудхаузом в их чудесной гостиной», — вспоминал в своей книге «Взрывает, сколько влезет» английский летчик Рекс Кинг Кларк. Он привел собаку и все время ее гладил. Вудхауз помалкивал, о чем-то задумывался, и трудно было поверить, что передо мной создатель таких смешных, эксцентричных персонажей, как Смит, Дживс и Берти Вустер. Помню, мы заговорили о войне, и я ушел с ощущением, что он не особенно верит в победу союзников. Слухи слухами, но в опасность вторжения немцев во Францию никто в Летуке по-настоящему не верил, и не только мирные Вудхаузы, но и военные, французские и английские. А точнее сказать, старались об этом не думать. Пока ведь тихо, хотя война, эта странная война, тянется уже больше полугода. В марте 1940-го тогдашний британский премьер Невилл Чемберлен, спустя всего 2 месяца ему на смену придет более решительный Черчилль, замыслил губительную для Гитлера морскую блокаду на манер континентальной блокады эпохи наполеоновских войн, в связи с чем Вудхаус в письме Таунэнду пошутил. «Боюсь, только Германия на нынешних своих запасах протянет еще много лет. Немец, по-моему, в состоянии питаться крапивой и щепками до бесконечности». Но бесконечно питаться крапивой и щепками в планы немца, как видно, не входило. 9 апреля пали Дания и Норвегия, 15 мая — Голландия, следом Бельгия. В середине мая панцербригады Роммеля прорвали оборону Арден, удачным маневром преодолели неприступную линию Мажино и продолжали наступать так быстро и споро, что обгоняли отступавшие французские части. В Париже начали жечь архивы, и Вудхаузы, наконец-то, опомнившись от мирной спячки, последовали примеру высокопоставленных парижских чиновников, устроили на террасе Лоувуд костер из антигерманских текстов писателя. Текст, собственно, был всего один — рассказ «Большой прорыв», где есть сцена совещания гитлеровской верхушки на Вильгельмштрассе. Рассказ этот был опубликован в «Панч» в декабре 1939 года. В приемной было тесно, как в любом помещении, куда заходит фельдмаршал Геринг. Через несколько минут ворвался фюрер. «Ну что, все в сборе?» — спросил он. — Итак, насчет объявления войны. У кого какие идеи? — Я тут думал, — начал Риббентроп. — Чем? — перебил его Геринг, большой мастер неожиданных вопросов. — Ну уже, мальчики, мальчики, — произнес фюрер ласково. — Мне тут по дороге пришла в голову одна мыслишка. Давайте-ка уничтожим Британию. Первую запоздалую попытку бежать на юг Вудхаузы предприняли только 20 мая, когда непроверенные и разноречивые слухи вдруг превратились в пугающую и неотвратимую реальность. Когда всем в Летуке, это несмотря на призывы сотрудников консульства и спокойный уверенный тон дикторов BBC не поддаваться панике, стало понятно, что немецкое наступление не только не захлебнулось, но идет полным ходом и почти не встречает сопротивления. А ведь в апреле и даже в начале мая еще была возможность пересечь Ла-Манш. Но слухами известное дело земля полнится. Не отступят же доблестные британские вооруженные силы, не дадут соотечественников в обиду. Не прерывать же работу над радостью поутру. Осталось всего на несколько глав. Не отдавать же в самом деле любимых собак в карантин. Всю смехотворность и нелепость попыток Вудхауза бежать на юг сумел бы описать разве что сам Вудхауз. 20 мая Этель едет в английский военный госпиталь в Этапле и расспрашивает там тамошнего коменданта о последних разведданных. Верной присяге служака заверяет миссис Вудхауз, что немцы еще далеко, а они уже в Амьене, и оснований для беспокойства нет. Вудхауза принимает решение отъезд отложить. Этель, правда, колеблется. Плам же никуда ехать не хочет. «Уезжать — это целое дело», — пишет он Рейнольдсу, «так что я сижу себе тихонько и сочиняю новый роман о Дживсе». Однако одумываются и после жарких споров в ночь на 21-е лихорадочно собираются, закружают вещи в ланчию, вторую машину отдают домоправительнице и наутро двумя машинами отбывают на юг. План бегства столь же грандиозен, сколь и несбыточен. Добраться до Португалии, а там сесть на пароходы в Штаты. Проезжают 3 километра, до Лиссабона уже рукой подать. И тут старушка Ланчо ломается, причем всерьез. Ланчо за ненадобностью бросают на дороге, пересаживаются со всем скарбом и животными во вторую машину и возвращаются в Лоувуд. На следующий день, пристроив собак соседям, Вудхаус себя казнит. Вместе с семьей Грантов и еще одним англичанином на 3 машинах вновь отправляются в путь впереди, так и подмывает добавить на лихом коне Вудхауса, за ними в фургоне Жаклин, за Жаклин, замыкая кавалькаду, ее отец на симке. Выезжают на шоссе и вынуждены остановиться. Дорога забита машинами, телегами, велосипедами, груженными вещами, пешеходами. Исход. Гранты теряют Вудхаузов из виду, что в этой несусветной толчее неудивительно. Вудхаузы съезжают на обочину и ждут Грантов. А Гранты сидят в сломавшемся фургоне и ждут. И ждать будут долго механика. Поздно вечером Вудхаузы и Гранты порознь, так и не встретившись, бесславно возвращаются в Летуке. Эту ночь Пелем и Этель ночуют внизу в гостиной, предусмотрительно накрыв по совету практичной Этель головы подушками. А вдруг будут бомбить? Не будут. Бомбить в мирной Летуке нет никакого резона. К тому же с 22 мая, то есть со следующего дня, Вудхаузы, как и все жители приморского городка, оказываются за линией фронта. Бегство в Португалию откладывается. В прологе мы подробно описали встречу Вудхаузов с немецким патрулем. В действительности же эта встреча с немцами была не первой. Первым немцем, победоносно вступившим в Летуке, был военврач. Его отправили осмотреть местную больницу, где находились раненые немецкие солдаты. Сами Вудхаузы врача не видели, но его французский коллега, который немца сопровождал, заверил их, что тот трекорект, весьма учтив. Спустя день-другой Жаклин обнаружил за воротами дома целый взвод солдат в серых мундирах. Попали серые мундиры на глаза и чете Вудхаузов, когда они утром, как всегда, мирно прогуливались по лужайке перед домом. И будто бы Этель, понизив голос, сказала мужу: «Не оглядывайся, приехала немецкая армия». Эти немцы были уже не вполне трекорект. 2 с винтовками наперевес ворвались в дом Грантов и арестовали Артура. Ему было уже 54, но выглядел он намного моложе, и немцы сочли, что он призывного возраста, а значит, должен быть задержан. Спустя пару часов разобрались, и Гранта отпустили, и даже, кажется, извинились. Спустя еще день, установив комендантский час и расставив по всему городу часовых, наведались и к Вудхаузам. Для начала забрали из дома все съестные припасы, а потом пришли снова за машиной, радиоприемником, прощай, BBC, и велосипедом. План было запротестовал, но на языке Шиллера и Гёте знал только «Es ist schönes Wetter» — «Прекрасная погода», и вынужден был уступить. Впрочем, эти реквизиции не помешали ему продолжать работать. Режим, установившийся много лет назад, захватчики и истинные гуманисты не нарушили. Не помешали и шутить, довольно, впрочем, натужно. Когда впервые видишь в собственном доме немецкого солдата, первая реакция — подпрыгнуть на 3 метра, что ты и делаешь. Однако чувство неловкости скоро проходит. Через неделю обнаруживаешь, что подпрыгиваешь уже только на 1.5 метра. И в конце концов привыкаешь так, что уже не дрожишь, когда люди в стальных касках утюжат мотоциклом твой газон или пара-тройку ребят забредают к тебе в ванную помыться. Есть у Вудхауза и менее веселые записи, сделанные в это же время. Как бы я ни храбрился, рядом со мной всегда стояла тень и нашептывала: «Будет еще хуже». И точно. Тень не ошиблась. Спустя еще неделю в Пари-Пляж назначили нового военного коменданта, сурового вида немца со стеклянным глазом, и с этого дня всем англичанам мужского пола надлежало каждый день, ровно в полдень, являться в комендатуру для проверки. За отсутствием велосипеда Вудхаус по утрам проделывал несколько километров из Лоу-Вуд до комендатуры пешком, утешая себя тем — в искусстве самоутешения он был непревзойден — что таким образом поддерживает форму. Долго поддерживать форму, однако, не пришлось. Когда 21 июля, в воскресенье, он в очередной раз подошел к комендатуре, то обнаружил своего соседа и тоже англичанина, Гарольда, с чемоданом. А еще обнаружил на дверях комендатуры отпечатанный на машинке приказ. Все англичане в возрасте до 60 лет, а вот Хаузу вот ведь незадача, 59, подлежат немедленному интернированию. Отметим, что этот приказ касался не только английских подданных в Летуке. В то воскресенье англичан задерживали по всей Франции. Сказано, сделано. Вудхауза под конвоем отвозят обратно в Лоувуд и дают 10 минут на сборы. Взяты с собой собрание сочинений Шекспира, томик Теннисона, табак, карандаши, 3 блокнота, 4 трубки, пара ботинок, а также бритва, мыло, рубашки, носки, нижнее белье, 0,5 фунта чая. Кроме того, Этель в последний момент подложила в чемодан бараньи ребрышки, ты же их так любишь, и плитку шоколада. А вот радость поутру в чемодан не поместилась, и незаконченная рукопись осталась лежать на письменном столе до лучших времен. В спешке не был взят с собой и паспорт. Когда чемодан был собран, писателя вновь доставляют в комендатуру Пари-пляжа, сажают с еще несколькими местными англичанами в автобус и везут не весь куда.